Глава вторая. Из чего состоят живые существа? Спойлер. Из клеток. «Теперь, когда мы определились, что для тебя полезно, а что нет», — продолжал удав, — «давай разберемся, что именно внутри тебя будет страдать от вреда, а что будет радоваться от пользы. Ты вот знаешь, из чего ты состоишь». «Но ведь ты же сам сказал, что из белков, жиров и углеводов». Сказал, немного подумав, хомяк. «Верно. Но ведь, как мы с тобой уже определили, это лишь кирпичики. Эти кирпичики не живые, это просто химические вещества. Но объединившись, они образуют кое-что еще. И вот из этого кое-чего ты и состоишь. Как думаешь, что это?» «Этого я не знаю. Я ведь всего лишь хомяк». Развел лапами хомяк. «Хорошо. Тогда слушай, ты состоишь из клеток». Хомяк сначала выпучил глаза, а затем улыбнулся. Было заметно, что ему трудно удержаться от смеха. Видя это, удав нахмурился. «Почему тебе так весело? Я вообще-то тебе умные вещи рассказываю». «Я живу в клетке, а ты говоришь, что я из них состою. Как я могу состоять из клеток, если та, в которой я живу, больше меня во много раз?» «Это другие клетки. Та, в которой ты живешь, не имеет ничего общего с теми, из которых ты сделан. Но вышло действительно забавно», — снисходительно закончил змей. «Тогда поясни». «А ты не перебивай и не смейся тут. В общем, смотри. Клетка — это такой очень маленький живой завод. Ты знаешь, что такое завод?» «Нет». «Это такое большое здание. Обычно в них что-то производят. Например, продукты питания или какие-то железки. В мире очень много разных заводов, и каждый из них что-то там производит. Например, клетки для хомяков. Есть заводы по производству колбасы, шоколада, болтов, плинтусов или даже целых автомобилей». «О, автомобили! Я видел их как-то, когда нашу клетку ставили на окно. Такие интересные большие штуки ездят на колесах, а внутри сидят люди». «Да, они используют автомобили для того, чтобы перемещаться на большие расстояния. В общем, эти автомобили, или, как еще их называют люди, машины, производятся на заводе другими людьми. Там есть всевозможные приспособления, чтобы создавать части для этих машин. Ведь автомобили очень сложные и состоят из тысяч разных маленьких деталек. Вот примерно тем же самым и занимаются твои клетки. Они тоже делают всевозможные штуки. Для того, чтобы завод работал без перебоев и выпускал машины, все рабочие, инженеры, проектировщики, конструкторы, дизайнеры должны работать слаженно, как команда. Если кого-то убрать, то завод встанет. Считай, погибнет, потому что кому нужен огромный завод, который ничего не делает? Наши клетки тоже состоят из таких вот работников. Каждый выполняет какую-то определенную функцию, и клетка работает. Если убрать хотя бы одного работника, клетка погибнет. Как и на заводе, где люди-работники должны придерживаться определенного расписания, инструкций, техники безопасности, так и клетки живут по своим законам и инструкциям. Но в отличие от завода, клетка живая, а значит, она может размножаться и умирать. Даже если работает исправно, просто от старости. И таких клеток в тебе многие миллиарды. Ничего себе! Так значит, из белков, жиров и углеводов состоят клетки. А из клеток состою я? Получается, если у меня будет много клеток, я могу слепить нового хомяка? Нет, так это не работает. Но почему? Переспросил хомяк. Ты обращал внимание, что машины, которые ездят по улицам, разные? Да, одни белые, другие серые, красные, еще я видел голубые, черные. Да, но они отличаются не только этим. Каждый завод делает какие-то определенные автомобили. Нет заводов, которые могут производить все автомобили. Также и клетки. Под каждую задачу нужна своя. Они все разные. Вернее, как? Вот есть мышечные клетки, они более-менее похожи. Есть клетки желудка, которые тоже похожи друг на друга. Но при этом клетки мозга совершенно не похожи на клетки, из которых состоит твой желудок, лапы или кожа. И как они все там уживаются? В мире и согласии. Но главное сейчас не это. Важно, чтобы ты понял, клетки – это тоже своего рода кирпичики. Главным образом клетки состоят из белков, жиров, углеводов. Белки, жиры и углеводы – это кирпичики для клеток, а клетки – кирпичики для тебя. А в камне тоже есть клетки? Нет. Клетки есть только в живых существах и растениях. И хотя многие не считают растения живыми, но это не совсем верно. Деревья, трава, коренья, кусты, клубни состоят из клеток, внутри которых кипит жизнь. Но так как растения не дышат и не бегают по полям, их часто относят к неживым. Но неживым можно назвать только то, в чем нет клеток. Например, тот же самый камень. В нем никаких клеток, он совсем не живой. И есть его тоже нельзя. Я как-то попытался, но чуть зуб не сломал. Потому что внутри камня нет белков, жиров и углеводов. Там другие кирпичики. А нас интересуют только те кирпичики, которые участвуют в создании клеток. И сами клетки нас тоже интересуют. Мы не раз будем их обсуждать, а некоторые разберем подробнее. А как мне поможет это прожить дольше? А вот так. Чтобы объяснить тебе так, чтобы ты понял, нужно для начала сформировать в тебе представление о том, как ты устроен, а только потом говорить, что нужно делать, чтобы это твое устройство просуществовало как можно дольше. Без этого понимания пытаться сделать что-то для своего здоровья – это то же самое, что стрелять из ружья по мишени с завязанными глазами. Как можно попасть, если ты не будешь знать, где мишень находится, каких она размеров и есть ли она вообще? Да, наверное, это будет очень трудно. Не просто трудно, а невозможно. И попасть ты сможешь только в одном случае, если тебе несказанно повезет. Но, как ты понимаешь, это нужно быть очень везучим. И даже если так, попасть ты сможешь только неизвестно с какой попытки, и вряд ли сможешь повторить это еще раз. Но, сняв повязку с глаз, ты увидишь мишень. Не факт, что после этого будешь попадать точно по ней, но выстрелы уже будут хотя бы в ту сторону. Своими объяснениями я снимаю повязку с твоих глаз. Теперь кажется понятно. Хомяк поскреб затылок лапкой. Так вот, из клеток собран такой маленький упитанный грызун, как ты. Внутри клетки есть свой набор органов, прямо как у тебя, только в миниатюре. Там есть все необходимое для того, чтобы клетка могла получать энергию, перерабатывать белки, жиры или углеводы, которые ты съедаешь, и строить свои белки, жиры или углеводы. Интересно получается. А сам я могу стать кирпичиком для чего-то большего? Только если для какого-нибудь здорового хомячьего общества. Или кормом для тех, кто крупнее. Ты питаешься травой, которая состоит из клеток, они отличаются от твоих. То есть обычно ты питаешься клетками более мелких растений, но при этом ты сам можешь стать отличной и вкусной пищей для хищника, который питается другими живыми созданиями. Ты же знаешь, что есть существа, которые питаются травой, кореньями и ягодами. А есть те, кто питается другими живыми существами, которые питаются травой, кореньями и ягодами. В глазах хомяка выступили крохотные слезинки. Змей с удивлением отметил про себя, что никогда не видел, как плачут хомяки. «Выходит, что я всего лишь корм для кого-то», — упавшим голосом проговорил хомяк. «В этом мое предназначение. Может быть, и ты все это затеял, чтобы меня съесть?» «Нет, глупый. Если бы я хотел, то уже давно бы полакомился тобой. Но на твое счастье я сыт. Да и вообще мне надо бы немного воздержаться от еды, а то мой хозяин что-то меня совсем раскормил. Но сейчас это не важно. Важно то, что быть кормом – это не твое прямое предназначение. Однако ты вполне можешь им стать. Но ведь такая же участь постигает и растительную пищу, которой ты питаешься, и насекомых, которыми питаются твои дикие сородичи. Все справедливо, и все взаимосвязано. «А как они выглядят, эти клетки?» Поспешил съехать с неприятной для него темы хомяк. «Ох, ну давай попробую тебе объяснить». Комментарий. Любой живой организм, млекопитающие, рыба, растения и тому подобное, состоит из клеток. Клетки – это маленькие заводики, которые выполняют какие-то функции. Собравшись в достаточном количестве, они образуют органы и ткани. По смыслу органы и ткани очень похожи. Органом называют какую-то целостную часть тела, например, желудок или печень, которая выполняет какую-то функцию. А ткань – это то, из чего собраны органы, а также чем скреплены отдельные его структуры. Например, кости между собой соединены хрящевой тканью, а покрыты мышечной тканью. То есть, если орган – это свитер, то ткань – это отрезок полотна, из которого он сделан. В человеческом теле насчитывается более 100 триллионов клеток. Всех их можно разделить на группы, у каждой из которых есть четко определенный круг обязанностей. Например, клетки мозга похожи на маленькие звездочки с хвостиками. По хвостикам они посылают сигналы соседним клеткам, а клетки, из которых состоят наши мышцы, похожи на длинные нити, посередине которых есть небольшое утолщение. Их отличительная особенность, их суперспособность, заключается в том, что они могут увеличиваться в размере, причем достаточно быстро. Это называется мышечное сокращение, то есть физическое укорачивание клетки, за счет чего мы можем шевелить нашими конечностями и управлять всем телом. Клетки кожи защищают нас от внешней среды, бактерий и вирусов. Клетки печени проводят детоксикацию организма. Клетки почек продуцируют и выводят мочу, а также создают различные гормоны. Красные клетки крови, эритроциты, переносят кислород и тому подобное. Видов клеток существует огромное количество и разнообразие. Одни могут сильно отличаться от других как по выполняемым функциям, так и по внешнему виду и форме. А органы, как правило, образованы относительно небольшим набором одинаковых по строению и функции клеток. Выглядит это как кирпичный дом, в котором есть стены из кирпичей, перекрытия из плит, окна из пластика и так далее. Так, например, в желудке есть клетки, выстилающие его поверхность, кирпичи. Есть те, которые продуцируют кислоты, окна. Есть мышечный слой, перекрытие, при помощи которого желудок может сокращаться и расслабляться. Можно сказать, что функцию, размер, форму любого органа и системы определяет то, из каких клеток они построены.